Адриан резко опустил руку. Игра. Раддер пустил мяч через всю площадку, и бэтсмен элегантно выбросил биту вперед, защищаясь, но мяч уже пролетел мимо, а Райс, поставленный ловить мяч за калиткой, ликующе подскочил. Бэтсмен, не веря случившемуся, оглянулся и увидел свой правый столбик, лежащим на земле. Он ушел в павильон, покачивая головой, как если бы Раддер был повинен в неком ужасном, неподобающем в приличном обществе проступке. С края поля донесли жидкие аплодисменты. В школе шли уроки. Зрители появятся здесь лишь после ланча. Адриан перебросил камушек в правую руку и через поле улыбнулся Хьюго. — Я достал его, сэр! — сказал Раддер, потирая мяч о ногу. — Черт, я его достал! Выбил к дьяволу по нулям! — Вы, давняя любовь моя, выбили его с первой попытки, — сказал, отводя Раддера в сторону Адриан. — Следующий бестмен будет испуган. — Силой пустите два мяча поближе к правому столбику, а затем один помедленнее в самую середку, но так, чтобы он не сразу понял, что происходит. — Сделаю, сэр. Адриан не был уверен, что арбитр, натаскивающий своего игрока во время матча, не нарушает этикет. Но тут он увидел, как на другом конце площадки Хьюго, прилаживавший на место перекладины, торопливо шепчет что-то подходящему к калитке номеру третьему. Что же, очень хорошо. Они будут биться друг с другом, как генералы Первой мировой. С первыми двумя мячами Раддер проделал, что ему было верено, и новый бэтсмен, промахнувшись по первому, со вторым и вовсе связываться не стал. Зато выскочил навстречу третьему. Схрапывает, топает точно бык. Явное шарлатанство. Тонкий маневр. Вот уж не ожидал, — сказал сам себе Адриан. Мяч вылетел из еще не закончившей бросок руки и поплыл по воздуху с половинной, казалось, скоростью. Ко времени, когда он долетел до бэтсмена, тот уже почти завершил отбивающий удар. В результате мяч мягко отскочил от биты и вернулся к Раддеру, и тот с торжествующим воплем подбросил его в воздух. Бросок и поимка. «О, светозарный мальчик мой! Ты победил в бою! О, храброславленный герой! Хвалу тебе пою!» Кэрол. «Алиса в Зазеркалье», первая глава, перевод Орловской. За ланчем Хьюго был вне себя от ярости. Его команда проиграла 14 перебежек, и он никак не мог в это поверить. «Всех убью», — сказал он, — «кастрирую и вывешу мошонки на доске для очков». — Не волнуйся, — сказал Адриан. — Скорее всего, вы выбьете нас всех за 10 попыток. Я вот что сделаю. Заменю всю команду мальчишками из шестого. У тех хотя бы мозги есть. Какой прок от чувства мяча, если никаких других чувств у тебя не имеется? — Ну что это в самом деле? Пытаться с полулета отбить мяч направо меня чуть не вырвало. Адриан был уверен, что сам он не впал бы в столь неграциозную хандру, если бы... На 14 обставили его команду. Впрочем, Картрайт всегда отличался честолюбием. Адриан вспомнил, как они возвращались с чаепития у Биффина, и Картрайт распространялся о своем намерении поступить в Кембридж. Это было как раз в тот день, когда повесился Троттер. И Адриан подавил внезапное желание пристукнуть, требуя тишины, ложкой об стол и объявить: «Полагаю, вам следует знать, что вот этот мужчина, сидящий напротив меня, мой коллега-арбитр, отсосал у меня как-то ночью в отеле, считая, будто я сплю». «Занятная получилась игра», — произнес он вместо этого. «Послушай», — сказал Хьюго, — «если вы размажете нас после ланча, как насчет того, чтобы устроить матч из двух туров?» «Ну, конечно, будет считаться, что победа осталась за вами, просто нам необходима практика». «Ладно», — сказал Адриан, — «но сначала я должен посоветоваться с командой». Хупера одолели сомнения. «Два тура мы никогда не играли, сэр. И что произойдет, если мы наберем столько же очков, сколько они в первом туре? Постараемся сделать столько перебежек, сколько сможем, пока нас всех не повыбьют. Сэр, а предположим, они не сумеют выбить всех. Вот тогда нам придется объявить о прекращении тура, дорогой. Постарайтесь рассчитать все правильно, чтобы у нас было время начать сначала, повыбивать их и переиграть по очкам». До завершения матча. Недоигранный матч нам не нужен. А когда он закончится, сэр? Мистер Картрайт из Нарборо и я сошлись на 7 часах вечера. Мне нужно будет позвонить в школу и договориться с директором. Конечно, лечь спать вам придется позже обычного. Зато повеселитесь вы как никогда. После ланча смотреть игру вышла вся школа. Как опасался Адриан Эллис, мастер крученых подач из команды Нарбора, совершенно сбил его ребят с толку. Не успевали они привыкнуть, что мяч летит, отскакивая в одну сторону, как Эллис посылал его на землю под таким углом и закручивал так, что тот без помех уходил на зачетное поле. После полутора часов мучительного замешательства Чартхем выбыл из игры со счетом 30-9. Хьюго, пока команда Нарбора готовилась ко второму туру, разгуливал с видом чрезвычайно самодовольным. «У нас впереди всего 25 очков», — сказал Адриан. «Но ведь это не страшно, сэр?» — спросил Раддер. «Если мы снова обойдем их на 14, то победим по броскам и 11 перебежкам, если...»